Майор Дэвидсон вряд ли когда-нибудь нуждался в этом. Клем искоса бросил на меня оценивающий взгляд и добавил: — Вы потеряли фунта 3-4, по-моему. — Это к лучшему, — сказал я весело, поворачиваясь к двери. — Да, одну минуту, сэр, — сказал Клем. — Джон Антвич просил передать, что он хочет сообщить вам что-то важное. — Да, — сказал я. — Он спрашивал вас в субботу в Ливерпуле, но я сказал, что вы, может быть, приедете сюда, поскольку мистер Грегори упоминал на прошлой неделе, что завтра вы будете скакать на Адмирале. Клем рассеянно поднял седло и разглаживал его рукою. — А Джонни говорил, что именно? — спросил я. — Да, говорил. — Он хочет показать вам кусок коричневой оберточной бумаги, на котором что-то написано. Он сказал, что это вас заинтересует, хотя я не вижу в этом ничего интересного. Про какой-то курятник, если я правильно понял. Он вытащил эту бумажку в раздевалке в Ливерпуле, расправил ее на скамейке, аккуратно сложил и сунул во внутренний карман пиджака. И при этом хихикал. По-моему, он немножко выпил тогда. Но ведь это было после национальных скачек. Тогда все выпили. Он сказал, что там на бумажке сплошная тарабарщина, но что это может оказаться уликой, почем знать. Я спросил, уликой против чего. Он не хотел сказать. Да и я сам был слишком занят, чтобы возиться с этим. — Я его увижу и все выясню, — сказал я. — Бумажка при нем, ты не знаешь? — При нем. Он только что похлопывал себя по карману, спрашивая, здесь ли вы, и я слышал, как бумажка там шуршала. — Спасибо, Клем, — сказал я. Скачка кончилась, победителя повели расседлывать, и от трибун суда к весовой устремились сотни возбужденных болельщиков. Я стоял у двери, ожидая Джо, и прислушивался к разговорам. Я узнал, что Ливерпуль всех разочаровал, а для человека, который рассказывал, явился чистейшим убытком. Я там не был, я был слишком занят, нарабатывая собственные плечевые мускулы, с целью вернуть утраченную силу. Сэнди на ходу похлопал меня по спине и сказал, что чертовски рад опять видеть на горизонте мою физиономию и что я похож на плохого актера, играющего человека, который смеется. — Ты видел Джо? — продолжал он. — Он тут все пищал, что ты ему нужен. — Да, мне передали, — сказал я. — Я его как раз жду. Двое журналистов кинулись расспрашивать меня о моих планах и об адмирале для утреннего выпуска газет. Сэр Кресвелл Стампе удостоил меня кивком своей изящной головы и характерным оттопыриванием верхней губы, что у него обозначало улыбку. Удовольствие, которое я испытывал, снова окунувшись в родную стихию, было несколько испорчено Дэном, шагавшим по лужайке, с потрясающе красивой девушкой. Он без умолку что-то рассказывал ей, а она доверчиво поднимала к нему лицо и смеялась. Это была Кэт. Увидев меня, они ускорили шаг и подошли ко мне, улыбаясь. Это была удивительно красивая пара, оба черноволосые и грациозные. Все-таки они необычайно подходили друг к другу. Кэт, уже привыкшая к моему шраму, который она хорошо разглядела во время ленча несколько дней назад, приветствовала меня коротким «кого я вижу?». В тоне ее, увы, не было и намека на любовь и тоску. Она взяла меня под руку и попросила пройтись с ней и Дэном вдоль скаковой дорожки. Она хотела наблюдать за следующей скачкой у рва с водой. Я взглянул на Дэна. Он чуть улыбнулся, но его темные глаза смотрели на меня непроницаемо и неприветливо. Мои собственные мускулы тоже ведь невольно напряглись, когда я увидел его с Кэт. В данный момент я понимал его чувства.